Глава 16. Палата была наполнена тишиной, нарушаемой лишь размеренным писком монитора. Ренада лежала на кровати, аккуратно сложив руки на животе. Ее дыхание было ровным, лицо спокойным. Малыш не тревожил, сердце билось ровно, и впервые за долгое время она чувствовала себя в безопасности. Документы сгорели в пожаре, не было больше никаких сведений о ней. Будто и не существовало вовсе. Люди, у которых она снимала комнатушку, погибли. Рената не желала им зла, искренне сочувствовала, что так получилось, но... Своя рубашка все же ближе к телу. Она должна была думать о малыше и использовать любой способ, чтобы скрыть свою личность. Если муж найдет ее, Рената даже боялась думать об этом. «Как вы себя чувствуете?» В палату заглянула медсестра, а молодая девушка с внимательным взглядом и доброй улыбкой. «Все хорошо?» Рената приподнялась на локтях. Было кое-что, что не давало ей покоя. «Простите, а можно узнать, кто тот спасатель? Тот, что вытащил меня? Я слышала, он в этом же отделении». «Да, он у нас, в соседней палате». Медсестра улыбнулась чуть шире. «Хотите сходить к нему и поблагодарить?» «А можно?» Рената насторожилась, но все же села. «Конечно, только ненадолго». Рената осторожно встала и вышла в коридор. Босые ноги в тапочках едва шуршали по линолеуму. Она остановилась у двери с номером 23. Нерешительно постучала и заглянула внутрь. В палате было двое. Женщина раскладывала что-то в тумбочке, а мужчина лежал на кровати. Правая его рука была перемотана бинтом, а лицо в ссадинах. Рената мгновенно узнала в нем того спасателя, что спас ее, рискнув своей жизнью. «Ой, я, наверное, не вовремя», — пробормотала она. Женщина замахала руками. что вы, я уже ухожу», — засуетилась она. «Стёп, давай, держись. И слушай врачей, а не свою дурную голову». Чмокнула спасателя в щеку и быстро удалилась. Оставшись наедине с мужчиной, Рената почувствовала неловкость. Никогда прежде не приходилось оставаться с кем-то, кроме мужа. Но теперь она сама по себе, и нужно учиться жить нормальной жизнью. «Здравствуйте», — выдохнула она из себя, но голос предательски дрогнул. «Простите, если помешала. Я хотела поблагодарить». Степан приподнялся чуть выше, опираясь на здоровую руку, и сдержанно улыбнулся. «Все в порядке. Я рад, что с вами все хорошо». Рената заметила, что капельница почти докапала и по инерции подошла ближе, чтобы закрутить колесико. Взгляд невольно упал на лицо спасателя, и по ее коже пробежали мурашки. Сама того не желая, Рената отметила серые глаза, в которых клубились грозовые тучи, прямой нос и четко очерченные губы. Он не был красив, в общем понимании этого слова, но было в его внешности что-то, что невольно притягивало внимание. И силы, и уверенность расходились от него мощными волнами. «Если бы не вы...» Она не знала, как закончить фразу, и нервно сглотнула. «Я даже не знаю, как». «Главное, что теперь все в порядке». Спасатель улыбнулся, и лицо его преобразилось. «С вами и с ребенком». Рената смутилась, поняв, что слишком его разглядывает. Кивнула, опуская взгляд. Потом снова подняла глаза и смотрела прямо на него. «Вам больно?» «Нет, все в порядке», — усмехнулся Степан. «Заживет, как на собаке». «Это все из-за меня», — вздохнула она. «Как я могу отблагодарить вас? Денег у меня сейчас нет, но...» «Рената, перестаньте!» — строго отрезал он. «Это моя работа, и я не жалею, что помог вам выбраться». Молчание было легким, почти теплым. Она подошла ближе, села на край свободного стула. «Вы не похожи на того, кто говорит такие вещи просто так. тихо пробормотала Рената. «Может, потому что я и не говорю?» — хмыкнул Степа. «Только когда это правда». Он устал, но в его взгляде не было ни капли упрека, только понимания. А в этот момент в палату заглянул врач, высокий, в очках, с планшета в руках. «А, вот вы где!» — сказал он с легкой укоризной, глядя на Ренату. «Я вас ищу по всей больнице!» Рената резко поднялась. «Простите, я...» «Все хорошо. Я как раз хотел сказать, что пришли ваши анализы. Все в норме. Можно готовиться к выписке». «К выписке?» Она замерла. «Почему так скоро?» «Какие-то проблемы?» Врач чуть нахмурился, убирая руки в карманы халата. «Нет, все в порядке. Просто неожиданно». Рената торопливо отвела взгляд, будто испугалась, что скажет лишнее. «Могу разрешить остаться до завтра, не больше», — мягко повторил врач. «Я поняла. Спасибо». Он задержал на ней внимательный взгляд. «Может, кому-то позвонить, чтобы вас забрали? Встретили?» «Нет, не нужно. У меня никого нет». Ее голос дрогнул на последнем слове, но она быстро сжала губы, будто боясь сболтнуть лишнего. Но это не укрылось от Степана. Он слишком внимательно наблюдал за девушкой и улавливал даже мельчайшие детали. «Я пойду», — тихо сказал Рената, обращаясь к Степану. Она попыталась улыбнуться, но вышла не слишком удачно. Степа молча наблюдал, как она уходит, и дверь мягко закрывается за ее спиной. Он перевел взгляд на врача. «Сколько мне тут еще валяться?» — спросил хрипло. Врач задумчиво почесал подбородок. «Ну, еще дня 3-4, минимум. Потом посмотрим по динамике. Почему спрашиваешь?» «Просто интересуюсь». Степа пожал плечами. «Вдруг кому-то здесь нужнее койка?» Закончив вызов, бригада ехала на базу. Машина медленно катилась по городским улицам, и в салоне раздавались редкие фразы. Ян, сидевший на переднем сиденье, первым нарушил тишину. «А давайте заедем к Стёпе. Чего он там один лежит? Небось, от скуки уже крышу срывает». «Почему бы и нет?» — хмыкнул Клим и повернулся к Захару, ожидая команды. «Разрядим обстановку. Чутка поддержки не повредит?» «Пока ничего срочного нет. В принципе, можем сделать небольшой крюк», — кивнул командир. «Я останусь в машине», — хмуро буркнул Макс, не отрывая взгляда от телефона. «Не люблю больницы». «Ну и сиди, ворчун», — фыркнул Иван. «Я за. Погнали к Степычу». Уже через 15 минут спасатели сигналили на парковке у приемного отделения. Врачи с интересом выглядывали в окна, а медсестра на посту лишь удивленно подняла брови, когда вся толпа шумно ввалилась в отделение. «Только 5 минут», — строго сказала она, но с улыбкой. «Не больше». «Обещаем», — подмигнул Клим и, как школьник, прошмыгнул первым в коридор. Он в этой больнице давно уже стал своим. Они влетели в палату с веселым шумом, как ураган после штиля. «Ну как ты, герой?» Клим хлопнул Степу по плечу так, что тот чуть не поморщился. «Скучаешь без нас?» «Не то слово», — усмехнулся он, искренне радуясь. «Как вы там?» «Да держимся. Без тебя чуть больше бюрократии, меньше глупостей. Ну и скучно, конечно». «Без огня, но интересно», — добавил Ян и расплылся в улыбке. «Можно начинать ревновать?» — кивнул на пакет с пирогами. «Да брось», — фыркнул Степа. «Если бы я хотела, Вера давно была бы моей». «Это вызов?» — притворно напрягся Ян, разминая мышцы шеи. «Хорош», — рассмеялся Захар. «Нам только междоусобицы не хватает». Конечно, никто воевать не собирался. Парни по-дружески подкалывали друг друга, уже столько соли вместе съели. что все остальное казалось глупостью. Степан благодарно улыбался друзьям, отвечал, шутил, но все время косился на дверь. Мысли возвращались к Ренате. Он интуитивно чувствовал, что с ней не все так просто. И тут из рации Клима раздался голос Максима. «Новый вызов! Заканчивайте там!» Степа по инерции хотел подорваться, но быстро вспомнил, что сегодня опять без него. «Ну, значит, нам пора!» Ян мигом собрался. «Стёп, держись! Скоро вытащим тебя обратно в строй!» «Жду не дождусь», — отозвался он с ухмылкой. А ребята прощались быстро в духе спасателей. Без лишних слов, только короткие крепкие рукопожатия, дружеские хлопки. Когда дверь за ними закрылась, Степан встал. Медленно, осторожно, но решительно. Прихватил халат и вышел в коридор. Он знал, где ее палата, и шел уверенно, насколько позволяли физические возможности. Когда открыл дверь, Рената стояла у окна, ее плечи подрагивали. «Рената, простите». Голос его прозвучал необычайно мягко, но она все равно вздрогнула и обернулась. Глаза ее блестели, взгляд был потерянным. Она будто не знала, куда деться, а его сердце предательски сжалось, пропуская удар за ударом. «У вас что-то случилось?» — тихо спросил Степа, медленно приближаясь.